Простите, простите, очень уж разволновались. Беда в том, что мы заблудились. Последние 2 года и 2 месяца мы блуждаем за пределами землянского лабиринта. Мы, оставшиеся в живых участники экспедиции властей по исследованию неизвестного отрезка космострады. Нас осталось трое из всей экспедиции, двое землян и один нечеловекообразный. Пожалуйста, скажите, может, вы знаете дорогу назад? Ну, говорите же. Я вздохнул и ответил, простите, но мы столь же невежественны, мы так же, как и вы, потерялись. Долгое молчание, потом, понятно. Но мы все равно страшно рады, что мы вас повстречали. Мы почти истратили наши запасы продовольствия, и совсем не осталось медикаментов. Совсем пали духом, и были бы вам очень благодарны, если бы вы согласились соединиться с нами. У нас не так-то много что есть, но то, что есть, мы с радостью поделим. У нас есть кое-какая полезная информация, карты и все, что нам удалось скопить. Что вы на это скажете? Ради Бога, добро пожаловать, ответил я. Вам нужна медицинская помощь? Нет, мы в весьма удовлетворительном состоянии, если принять во внимание все наши приключения. Я просигналю своими фарами. Вы меня различите? Я проверил экран заднего обзора, потом выглянул из иллюминатора в параболическое зеркало. Окей, мы вас видим, даже невооруженным взглядом. Я все-таки не мог различить, что это за машина. Скажите, две машины передо мной – это тоже часть вашей команды? Совершенно верно. И сколько вас? 9 человекообразных, одна инопланетянка и искусственный интеллект по имени Сэм. Рад с вами всеми познакомиться. Зовите меня просто Юрий. А скажите, куда вы направляетесь? Юрий, это просто замечательный вопрос. Как раз тот, на который мы сами у вас уже сколько времени пытаемся ответить. У нас есть такая мысль. Проскочить в неизвестный портал сейчас же было бы лучшим решением наших проблем. Ты можешь нам посоветовать что-нибудь другое? Да, к сожалению, нет. За последние 2 месяца мы весьма тщательно исследовали этот расширенный лабиринт. Вокруг практически нет планет типа Земли, а на планетах нет прямого пути обратно в земной лабиринт. Вы исследовали лабиринт, который принадлежит расе, называющей себя Ногоны? Мы о ней слышали и пытались найти туда дорогу. Когда увидели те первые машины земного образца там позади, мы не получили от них никакого ответа. Мы предположили, что это просто машины, покинутые теми, кто проскочил через неизвестный портал и потом подобранные инопланетянами. Время от времени мы видели такие машины. Потом мы увидели вас, решили попробовать еще раз. Извините, я отклонился от темы. Нет, мы не были в лабиринте Нагонов. Но, как я понял, вы были. Вы что-нибудь нашли? Так, погодите минутку. Какие еще земные машины вы видели? Ну, они ехали за вами несколько минут назад, но потом отстали. Сколько их было? 4? Они были похожи на военные машины. Я попытался вызвать их на всяких частотах, но у меня ничего не получилось. Понятно. Вот дьявол, сказал Рон. Ах ты, незаконный сын сожительницы дорожного жука, пробормотал Сэм. Кстати, легок-то помине. Движение на космостраде слилось в одну ленту, чтобы пропустить дорожного жука. Он промчался мимо. «Какой неизвестный портал вы хотите попробовать?» – спросил Юрий. «Тот, на который очень скоро должны быть ответвления», – ответил я. «Вы тоже можете поехать с нами, если хотите». «Спасибо, мы обязательно присоединимся». «Как ты думаешь, можно ему доверять?» – спросил Сэм. «Он не может быть в союзе с той бандой. Эта история может быть просто умной выдумкой, чтобы только подобраться к нам поближе?» «Сомневаюсь. Я всегда слышал слухи о том, что власти посылают самоубийственные экспедиции для исследования неизвестных порталов. Они говорили весьма отчаянно. Карл вмешался на защищенном от подслушивания спектре частот. «Джейк, я поймал самый конец вашего разговора на дорожной частоте. Ты думаешь, этот парень разговаривал честно?» «Ну, по-моему, да. Слушай, расскажи Шону и Лайму про них, ладно? И попроси Шона, чтобы он их вызвал. Может быть, он сможет что-нибудь пронюхать». Карл так и сделал. После краткого разговора с Юрием Шон подключился к нам на аварийной, защищенной от подслушивания частоте. Его голос мне не знаком, Джейк, и по акценту он никак не может быть лесорубом с высокого дерева. Но это еще ни о чем не говорит. «Тем не менее», — ответил я, — «мне кажется, он настоящий, и с ним все в порядке». «Но он из властей», — возразил Сэм. «Да мне от этого не по себе, но я думаю, что он не мент, а ты?» «Кто знает, да и какая разница? Когда он узнает, кто ты такой, могут возникнуть неприятности?» «Не знаю. Он говорит, что его не было в земном лабиринте уже более 2 лет. Каким образом он мог про меня слышать?» «Да, тут ты прав», — согласился Сэм. «И это к тому же СОС. Да, но и мы, черт набери, не купаемся в безопасности и спокойствии. У нас на нашей спасательной лодке уже места не хватает. Оставим в покое этику спасательных лодок, хотя и о ней тут речь», — сказал я. «Ну и у нас места всегда хватит еще для 2 или 3». Сэм поворчал, но сдался. Несколько минут спустя он сказал: «Эй, я тут вижу, что дорожный жук, кажется, собирается тоже свернуть направо, к тому самому порталу». Я дал сигнал клаксонам, чтобы все знали, что мы собираемся свернуть направо примерно через 30 минут. «За жуком еще есть движение вправо?» – спросил я. «Не похоже. Если это неизведанная дорога, то само собой разумеется, что никто туда особенно рваться не будет». «Правильно. Ты думаешь, эти землянские машинёшки поедут за нами?» – спросил Сэм. «А ложится ли на зиму Мишка в берлогу?» «Зависит от Мишки. Ну вот, и давай посмотрим, что делают эти животные». Ответвление дороги стало ленивой дугой отходить вправо. Дорожный жук уже затерялся в густом супе медной атмосферы. Я смотрел, как Шон и Карл повернули, потом заметил, что наш новый товарищ тоже следует за нами, потом нажал на клаксон. «Ну-ка, братцы, газанем посильнее!» Я сам начал прижимать к полу педаль газа. «Разве мы так не можем выдать себя врагам?» — спросил Карл. «У меня есть план», — ответил я. «Ну что ж, ты генерал, тебе и карты в руки». «Тогда не забывайтесь это, рядовой!» «Да, сэр! О, генерал МакАртур!» «МакКарти? Кто это?» «Нет, не МакКарти! Ай, ладно, неважно!» Я подумал. «Первая мировая война?» — спросил я. «Вторая», — ответил Карл. «Так и есть! Я же знал, что где-то эту фамилию слышал!» Мне показалось, что спросить сейчас было бы самым подходящим делом. «А, Карл, а когда ты родился?» 3 августа 1946 года». Я немного помолчал, потом спросил: «Ты что, это серьезно?» «Ну да». «Ладно, Карл, я тебе верю». «А зачем мне врать?» «Воистину». «Джей, как насчет этого, как его там, Юрия? А что он делает?» «Похоже, он сам не знает, что ему делать. Наверное, думает, что мы пытаемся от него избавиться». «Ну, в какой-то степени это так и есть. На самом деле, мне действительно интересно, что он делает». «Понял». Сэм сказал: «Он вызывает нас на дорожной частоте, если вам это что-нибудь дает». «Может быть. Ты осматриваешь дорогу сзади, погони за нами нет?» «Смотрю в оба, пока все чисто». Эй, не хочешь выслать птичку в слежение? Да вся местность плоска, как стол. Мне такого наверняка не понадобится. А какой у тебя план? Можно спросить? На самом деле никакого особого плана у меня нет, ответил я. Если только мы не сможем найти никакого укромного местечка, чтобы залечь подольше. Это дело сложное. Тут практически негде спрятаться. Никаких холмов, никаких больших скал. Ну, чтобы вообще можно было о таком думать. Я проще думал о том, продолжал я, что мы, может быть, смогли бы проехать так далеко от них, что практически потерялись бы в этом смоге. Потом мы могли бы сбросить скорость и сесть преспокойно на обочине. Может, достаточно просто было бы слушать идущие мимо движения. Если мы что-нибудь услышим, то сможем быстро развернуться и рвануть в какой-нибудь другой портал. Замечательная мысль, сказал Сэм. Чертовски замечательная мысль, сын. Время от времени ты показываешь всем, что половина мозга у тебя уж точно есть. Давай так и сделаем.